Один раз позвонил мне Шульц, который тогда учился в 11 классе, и говорит: Тесак, у нас по биологии сейчас проходит тему расы, и биологичка сказала, что все люди равны. Я с ней поспорил, говорю: люди не равны, негры глупее, белые умнее. Она говорит: да нет, это глупости все, это предрассудки. Он говорит: давайте я приглашу сюда нациста, а вы с ним поспорите. Она говорит: да легко, ты его позови, я ему докажу все, и весь класс поймет, какие нацисты и расисты идиоты и нихера не понимают. Ну, типа, будет общественная дискуссия, все, нацист будет посрамлен. Ну, хорошо, Шульц мне звонит, это объясняет, я говорю: ладно, я приеду. Встретились где-то в центре, пошли в его школу. Значит, приходим, он меня проводит в свой класс, там сидят дети. Сидят дети, стоит учительница по биологии, я с ней поздоровался, он говорит: вот, это Тесак. Он говорит: а как Тесака зовут? Я говорю: у нас нет имен, у нас в партии только клички, потому что с тех пор, как мы вступаем в партию, у нас нету больше ничего своего, только партийный псевдоним. Он говорит: ну ладно, звенит звонок, а я в белой рубашке, в голубых джинсах такой, пафосно одетый. Все, звенит звонок, я выхожу к доске, биологичка сидит на своем месте учительском, там кафедра такая, и она, значит, объявляет ученикам, что вот, у нас сегодня в гостях националист, расист по кличке Тесак, руководитель регионального отделения Московского регионального отделения Народной национальной партии, и сейчас мы будем проводить с ним дискуссию на тему неравенства или равенства рас. Ну, начинаем разговаривать. Я, естественно, начинаю включать пропаганду. Привожу примеры насчет того, что у негров лучше развиты задняя часть мозга, что у них руки длиннее, лобная кость в полтора раза толще, что негры не изобрели вообще ничего за всю историю человечества, что нет ни одного негритянского ученого. Она мне говорит: да нет, есть негритянский ученый. Я говорю: ну какой, например, вот один хотя бы негритянский ученый. Ну вот как бы, ну может быть режиссер какой-нибудь негритянский. Не, ну они есть. Я говорю: ну ладно, хорошо, а какой-нибудь может математик негритянский. Ну я не знаю, ну шахматист хотя бы. Блин, ну я не знаю, я не подготовился. Ну а как же вы собираетесь с расизмом бороться, если не выучили даже десятка негритянских шахматистов или ученых? Ну вот, так как я уже в элементарном споре победил, я начинаю вести пропаганду национал-социализма, как тогда называлось у нас, русизма, в школьные головы. Объясняю, что надо заниматься спортом, потому что я, хотя еще молодой, но уже прекрасно понимаю, что без спорта и без ведения здорового образа жизни человек очень быстро деградирует, превратится в гнилую развалину, что надо читать, надо самосовершенствоваться. Ну, с этим учительница, естественно, не может спорить, она уже начинает мне поддакивать, она забыла, что должна была меня во всем опровергать. Она говорит: да, да, вот Тесак прав, здесь вот дети, вы его слушаете. Дальше рассказываю о том, что в школе надо учиться, вот, но не так, чтобы слепо верить учебникам, но еще и критическим умом все обдумывать, потому что даже учебники по биологии врут, говоря, что все люди равны. Люди вообще не равны, ни один человек не равен другому. Тут учительница хочет что-то сказать, но опять же не может, потому что, ну как ей опровергнуть то, что люди не равны? Как это вообще возможно? Все и учатся по-разному, и показатели у них тактико-технические расходятся. Короче, перехожу я уже на личности. На первой партии сидит девушка такая, блондинка, видно, что она очень приличная такая, ну, по крайней мере, лицо у нее сосредоточенное, сидит, все записывает за мной. Я говорю: вот смотрите, вот видите, на первой партии сидит девушка. Она учится хорошо, она что-то записывает. Учитель говорит, да, вот это у нас отличница, Катя. А, нет. Не помню, как ее звали. Но неважно. Я говорю, вот смотрите, а вот на задней парте сидит представитель совершенно другой породы. А там сидит девка такая, килограмм 70 весом, ну, может быть, тогда 60, ну, 65-70, ростом чуть ли не с меня, рыжие волосы, пирсинг в губе где-то, уши проколоты все, одеты в какие-то непонятные кислотные ботинки, там дреды где-то завиты. Я говорю, вот смотрите, он на задней парте сидит, 100% антифашистка, наркоманка и тунеядка. Учитель такая, ну, типа, да, головой кивает. Ну, вот. Ну, все ржут, естественно, все смешно. Я объясняю, что надо ее исправлять. Вот вы возьмите всем классом, отрежьте ей дреды, заставьте пить, бросить, курить. Ну, что-то какую-то фигню гоню. Потому что всю лекцию я уже рассказал, как бы, то, что собирался. А времени до звонка еще много остается. Ну, школьники мне какие-то вопросы позадавали. Все, кончается лекция. Пошел я с Шульцем пообщаться с какими-то его друзьями, одноклассниками. Говорю, как это, девочка-то вот эта на первой парте, ты мне телефончик-то ее сыщи, как-то надо с ней пообщаться. Он говорит, да, хорошо. Дал мне ее телефон где-то нашел, там в классном журнале посмотрел, очень удобно. Ну, я думаю, ну все, и не зря сходил. Говорит, она отличница, она там не пьет, не курит, очень правильно. Я думаю, ну все нормально. Выхожу из этой школы и собирался я поехать в медицинский центр выжечь себе родинки. Мне надо было выжечь одну родинку, она у меня на поясе, и там резинка от трусов все время ее пережимала, она мне мешала. И хотел выжечь себе ноготь. У меня был ноготь спилен болгаркой, и половина ногтевого ложа полностью спилилась. Палец раздробило мне, там он повис. Потом мне его собрали, зашили, он зарос, но половина ногтевого ложа не стала, а из половины ногтевого ложа росла какая-то дрянь. Полуноготь, полу не пойми что. Я думаю, ну надо выжечь это все до конца, чтобы палец хотя бы кожей зарос и стал ровный. Не такого роста, который за все цепляется. Вот. И как раз в тот день собирался ехать лазером себе выжигать этот оставшийся ноготь. И тут, смотрю, бежит за мной антифашистка с задней парты. Такая, подожди, подожди, Макс. Я такой, да, чего, тебя же Макс зовут? Я говорю, ну да. Такая, блин, а вот ты еще решил, что я антифашистка? Я говорю, блядь, так ты уебищно так одета и выглядишь стрёмно. Такая, да нет, да это так кажется, потому что я просто так наряжаюсь, но я на самом деле хачей ненавижу, я не наркоманка. Говорю, да ладно, не наркоманка. Говорю, не, ну я пью, конечно, курю, но я не наркоманка, честное слово. Я говорю, ну понятно, а что тебе надо? Говорю, да вот с тобой познакомиться хотела. Говорю, ну ладно, хочешь, поехали вместе. Мне в клинику надо кое-что выжечь себе. Говорю, ну поехали. Ну, поехали мы с ней куда-то на Каширскую, сели там на троллейбус, еще пиздюхали хрен знает куда, доехали до этой клиники, и там оказалось, что ноготь выжечь там стоит что-то 500 рублей, и три родинки, еще они за 500. Выжигаю, думаю, ну дай-ка я себе еще выжгу родинку над губой. У меня такая большая была, и неудобно было бриться, я резался. Думаю, так вот ее еще заодно выжгу. И, блин, еще одну где-то надо. Ну, еще одна на груди была. Ну, вот и ее тоже убирайте. Хотя вроде и не мешало особо, но родинки мне никогда не нравились. Короче, выжег себе три родинки. Выжег себе ноготь на пальце. Кстати, делают очень прикольно. Маленьким шприцом таким, инсулиновой иголкой, вкалывают обезболивающее и лазером светят и мелкими-мелкими движениями туда-сюда водят, как бурмашинкой. И в итоге, ну, пахнет паленым мясом, и прям по полмиллиметра ткани исчезает куда-то. Очень быстро, совершенно безболезненно. Раз, говорю, родинки нет. Так, Раз, смотрю, ногтя не стало. Причем выбрал он еще миллиметр на три, наверное, вглубь, чтобы он больше, чтобы ложь больше не выросла. Я так смотрю, блядь, там кожа, кожа, ладно, уже хрен там, сейчас кость появится. Стремно, конечно, я понимаю, что и кость он точно так же сожжет, и она исчезнет, как и мясо. Но аккуратненько довольно все мне выжгли. Выходим, я довольный вообще дико. Пошли на троллейбус. Идем, я ей что-то рассказываю. Ну, смотрю так, в принципе, девушка, конечно, не высшего качества, но пойдет. Что-то рассказываю там про идеологию, она там, а расскажи, а какая у вас позиция политическая, расскажи, а кого вы бьете. Ну, я рассказываю, что бьем хачей, кого еще, конечно, бьем их где только можем. И тут спускаемся в переход, чтобы дорогу перейти, подземный переход. И навстречу, прямо в переходе, на ступеньках, на меня идет хач. Такой, слышь, закурить дай. Я думаю, какой ты наглый. Уже, как бы, это, делаю шаг, чтобы дальше пройти. Думаю, ну, блин, ну, как-то надо продемонстрировать наглядно наше воззрение. И хочу, бью локтем в челюсть. Хач падает, ударяется спиной о стенку перехода и начинает сползать вниз. Я его тут же бью ногой в живот, он садится на жопу, бью его ботинком в ебало, он падает на бок. И я начинаю его просто долбить чисто тяжелыми ботинками по роже. Бью раз, два, три, там пять. И чувствую стакан, он уходит. У меня тогда были то ли бульдоги, то ли камелоты. И стакан у меня уходит прямо в палец, уже уперся, там сантиметр на сантиметр точно съехал. Мне уже больно пальцы. Думаю, блядь, гандон какой. Ну, правая нога, я думаю, тот, кто акционировал, помнит это. Если сильно бить, то стакан съезжает. Ну, несколько раз пятки пнул его в голову, и все, побежали. Бежим, а у меня все, как бы, мое внимание, оно сосредоточено уже чисто на том, что палец у меня согнут, уперт в этот стакан и отбит. Бежим, бежим, бежим, я чувствую, стаканчик возвращается на место, палец разогнулся уже, ну и все нормально. Убежали куда-то через дворы, хер знает где, петляли, петляли, съебались. Все. Убежали, выбежали на какую-то дорогу, я думаю, ну надо как-то быстро все, машину ловить. Поймали тачку, доехали до метро. Все. С места преступления скрылись. Потому что у меня тогда и мобильного телефона не было, и отследить вообще нереально. И видеокамер тогда по Москве не было напихано. Ну, сели в метро. Я говорю, ты что сейчас делаешь-то? Говорит, да я вот, ничего. Ну, поехали, мне надо проинспектировать свою квартиру на ВДНХ. Он говорит, а что за квартира? Да там... Квартиру одну расселяю, надо немножко шухера постоянно наводить, что я там как бы тусуюсь, потому что если меня там не будет появляться, то люди разбегутся, люди точнее вернутся туда, и если они вернутся, то денег я не получу. Ну все, хорошо, поехали. Приезжаем туда. Я что-то вроде пошел, там соседям дверь обоссал, чуть-чуть сделал гадость мелкую, что-то мусора накидал. Ну и думаю, что дальше делать? Там уже ни чая не попьешь, ничего. Ну, ничего моего там нет. А там еще жили... Кто-то у меня там жил, какие-то парни. Думаю, ну ладно, ключ у меня был. Закрыл я дверь, думаю, ну, надо что-нибудь сделать интересное. Смотрю, а Катя уже на кровать легла такая и раздевается. Думаю, ага, интересно. Но я как бы понимаю, что тут уже идет проверка нашей идеологии на мужскую состоятельность. Я же не могу ударить в грязь лицом. Вот, пришлось Кате овладеть. Хотя, конечно... Ну, не первый сорт, не первый. Ладно. И как-то, ну, надо, в принципе, уже убегать оттуда, куда-то деваться. Она нет. Я хочу еще. Блять, я думаю, ну неудобно отказываться, я не имею права, а куда деваться? Вот, я говорю, у меня, слушай, я уже это, у меня сил нет. Он говорит, ну ты лежи, лежи на спине и садится сверху. Блять, я никогда не занимался сексом на мягком диване. Там он мягкий, пружинный какой-то был, но реально мягкий. С девушкой весом 70 килограмм. Она прыгает, я чувствую, у меня сейчас колени сломаются в обратную сторону, потому что я сам тогда весил. Ну, 70 тоже, наверное. Я думаю, блядь, это смерть, это как отсюда вырваться? Тут кто-то звонит в домофон. Думаю, ну все, мое спасение пришло. Вот. А потом вспоминаю, что это может быть не спасение, это могут быть менты, потому что менты туда периодически приезжали и пытались там кого-то выцепить. То в розыске там у меня тип скрывался, то там какие-то проститутки у меня жили. Короче, думаю, так, дверь нельзя открывать. Думаю, это не спасение, здесь сидеть придется, пока не уйдут эти звонари, потому что у жильцов-то, которые у меня там тусовались, у них все-таки ключ есть. Ладно, проходит полторы минуты, в дверь звонок, думаю, блядь, ну точно началось. Звонят и звонят в дверь, это на мне прыгает, я так домой хочу, мне уже ничего не охота, я уже все проклял, думаю, блядь, сейчас хотя бы этого отпиздил, надо было съебаться в другую сторону, чтобы она меня не догнала. Ну как это произошло? Почему я так лоханулся? Короче, экзекуция закончилась, я выглядываю в окно, там жилец стоит, курит с печальным лицом. Я ему в окно кричу, поднимайся. Он говорит, блядь, я ключи потерял. Открыл я его домофон, открыл квартиру. Вот, тусуюсь, я думаю, кто-то там должен быть, я же вижу. А кто открыто? А никто не открывает. Думаю, ну ладно, буду стоять. Ну все, запустил его. С Катей разъехались. Успокоился я. Ну и, собственно, забыл про этот печальный случай. Забыл, потому что приближалось 20 апреля. 20 апреля... У нас в Народной национальной партии было строго-настрого запрещено акционировать, потому что 20 апреля усиление, патрули, мусора, и можно попасться и, соответственно, сесть в тюрьму. Никому не надо было, чтобы соратники садились в тюрьму, все, 20 апреля акционировать запрещено. И плюс к тому же 20 апреля у меня была защита диплома в колледже. Но приезжаю я на эту защиту диплома. С защитой диплома это тоже очень ситуация страшная вышла. Да, еду я 20 апреля. Где-то учился я на Первомайской. Еду из Крылатского. И где-то в районе Семеновской я понимаю, что я могу сейчас обосраться. Мне прям дико в туалет захотелось. Просто дико. Я думаю, блядь, сейчас выскочу, сейчас прям на следующей станции, это пиздец, прям прихватило. Но, ладно, вроде так напрягся, отпустил, думаю, ну доеду до Первомайской, там прям во дворы. Доехал до Первомайской, прям на платформе, чувствую, блядь, никакие дворы уже мне, блядь, сейчас не нужны, ну хотя бы 3 секунды потерпеть. Все, нормально, потерпел эти там 3 секунды. Все, опять отпустило. Побежал на улицу. Главное выскочить, успеть дворы. Выскакиваю на этой ебучей Первомайской. Но нет там никаких дворов. Все палатками заставлено. Какие-то магазины. И троллейбус. Трамвай на колледже, который идет. Вот он уже. Вот он трамвай. Прям забегай и садись. Ну так, вроде у меня есть еще силы терпеть. Забегаю в трамвай. Двери закрываются. Блять, ну нет сил. Ну все. Все, блять. Сейчас неужели в трамвае обоснусь? Нет, опять терплю, напрягся. Все. Доехал до остановки. Там буквально 2 или 3 минуты ехать. Выскакиваю, думаю, ладно, все, первые попавшиеся дворы. Все, и нахрен вообще насрать мне на то, что какие-то люди ходят. Меня опять отпустило. Я иду, причем очень быстрым шагом к колледжу. Смотрю, какие-то девки сидят на площадке. Там детская площадка. И две девки сидят, пиво пьют. Прохожу мимо них и понимаю, что, блядь, вот сейчас здесь или в штаны, или прям уже штаны эти спускать. Да похрен на этих девок. Раз, начинаю штаны расстегивать. Они смотрят такие, даже пиво пить перестали. Раз, опять отпустило. Я опять бегом до колледжа, там буквально... И буквально там 30 метров осталось. Все, бегу, там одногруппники мои стоят. Макс, привет, что ты, как подготовился? Я в белой рубашке, ботинки с белыми шнурками, все, там руки тянут. Говорю, пошли нахуй все, прям на второй этаж влетаю. Там еще какие-то стоят, Макс, ты что, куда нахуй? И прям забегаю, на ходу пересортирую штаны, расстегиваю. Ну, до унитаза не донес, прям всю стену обрезал, бегу. Выхожу счастливый, блять, я просто как второй раз родился. У меня наверняка такого не было. Это, наверное, зог меня проклял. Все. Я просто дико счастлив. Я, блять, я понимаю, что все, честь моя спасена, и выдержки моей нет предела. Прихожу я в группу саму, непосредственно в класс, где сидят люди, перед сдачей экзамена волнуются. Все, я уже как бы чувствую себя намного увереннее, чем они все вместе взятые. Говорю, ну что, Леха, сидит Леха, и сидит девчонка, это Марина, с которой Леша встречался, пока мы учились. Говорю, что, Леха, ну как, у нас все есть? Куда все есть? Вот сейчас надо пояснительную записку распечатать, 200 страниц, отксерить. Ну хорошо, пойдем. Взяли пояснительную записку Марины. Пошли на почту, отксерили каждый по 200 страниц. И получается, что у нас полностью диплом есть. Все. Возвращаемся. Там уже пошла защита этого диплома. Ну, у нас диплом был какое-то промышленное здание. Под завод какой-то, я не знаю, цех. В общем-то, ничего сложного, но геморрой все это писать, все это... объяснять, все это рисовать, эти пояснительные записки, какой там фундамент, это разбираться, все, нахрен это надо. Это просто пиздец. Ну, поэтому мы с Лехой не вникали особо. Колледж вечерний, вот, тем более, что есть девочка, которая все нарисует, зачем что-то надо делать. Плюс у нас есть общественно-политические дела, надо чурбанов пиздить, надо ритуалы Народной национальной партии проводить. Ну, вот. Начинаем мы эти дипломы защищать. Но суть в том, что колледж-то вечерний, поэтому вся защита диплома состоит в том, чтобы ты мог ответить на 2-3 вопроса, ну, элементарных, и чтобы люди поняли, что ты, ну, хотя бы вменяемый, хотя бы ты мог в принципе это все написать. Но я ответил на вопросы. При этом все знают, что учителя знают, что я записку не делал эту, и я сам диплом не писал, потому как в колледже-то не появлялся практически. Вот, они знают, кто его писал. Но Максим, четверка вас устроит. Четверка устроит вполне. Ну, все, вот вам 4. Я говорю, ну, хорошо, праздник сегодня, четверка. Они рады мне зачет. Давай зачетку, даю зачетку, они журнал, зачетку мне 4 поставили. Какой праздник-то? Экзамен? Я говорю, да нет, день рождения Гитлера. Они так, оп, переглядываются, а четверка уже поставлена. Говорю, ну все, хай Гитлер. И ушел. Поехал назад. Довольный. Просто пиздец. Иду, смотрю, какой-то еврей идет прям в какой-то шапочке с пейсами, в каком-то халате черном там. Ну просто пиздец, такой палевный еврей. Я довольный, хрясь его под затыльник. У нее эта шапочка на рельсы слетела. Думаю, ах, день рождения Гитлера. Зиг хайль. Он испугался, раз вот, побежал сразу. Я вообще счастливый, нормально. Колледж закончен, экзамен, диплом сдан, все. Вот она, абсолютная свобода. Но 20 апреля как не... санкционировать. Конечно, в партии это запрещено. В партии запрещено, но что-то надо сделать. Ну, в результате где-то на Филевском парке я решил выкинуть из вагона хача. Там сидел хачик такой, может быть, килограмм 70, ну, студент. Я так думаю, что студент. Просто рожа у него была смешная, еще и в очках к тому же. Я к нему подошел, говорю, с праздником. С каким? День рождения Гитлера. Такой, ой, а что, пошел нахуй отсюда. А зачем тут? Пошел нахуй, хватит ему коленкой в нос. Хватаю за шиворот и за ремень на штанах. И прям головой вперед из вагона выбросил на платформу. Довольный, дико, думаю, ну все, теперь точно уже отчитался по сданной шерсти и мясу. Потому как кровь чурбанская у меня на колени, на штане не осталось. Думаю, ну все, теперь точно нормально. Теперь штаны испачкал, как бы, ну, это основное. Приехал домой, ну и, конечно же, сел играть в Герои Меча и Магии. Потому что, как без этого, я всегда был фанатом Героев Меча и Магии. Посидел, праздничный раунд прошел. Ну и, собственно... лег спать.